Девушка и колокол. Вы когда-нибудь были в столице Китая, прекрасном городе Пекине? Были? Ну, значит, видели огромный колокол, что стоит на окраине города. И, конечно, заметили особый блеск металла, из которого он отлит. Не ищите в старинных книгах и древних рукописях имя мастера, сделавшего его. Не узнать из них и главный секрет этого колокола. Почему его звук прозрачный и нежный, как перелив горного ручья, вдруг становится грозным и величественным? В книгах об этом ничего не сказано. Но старые люди знают, кто и когда отлил пекинский колокол и почему голос его то тих и нежен, то гулок и грозен. Так слушайте же. Много веков тому назад китайский император приказал построить новый город. «Я назову его Пекин», — сказал император. «И пусть он будет самым большим и самым прекрасным городом на земле». Но все получилось не так, как хотел повелитель. Дважды возводил народ свой новый город Пекин, и дважды враги разрушали его. Чужеземцы, как ненасытная саранча, налетали на китайскую землю. Людей угоняли в рабство, а города превращали в пепелища. И тогда отправился император высоко в горы, где многие годы жил в одиночестве мудрый отшельник. Вошел владыка в пещеру мудреца и смиренно спросил: «Ты стар и мудр. Скажи, что делать мне, чтобы построить столицу китайского государства Пекин? Как уберечь мне ее от набегов жестоких врагов?» Ответил мудрец: «Пусть лучший мастер Китая отольет самый большой на земле колокол. Звон его должен достигать границ твоего государства на юге и севере, на востоке и западе». Вернулся император во дворец, хлопнул трижды в ладоши и приказал своим сановникам: «Отыщите в моем государстве самого искусного мастера». Бросились слуги на поиски и к исходу месяца привели к императору лучшего мастера Китая. Когда Чэнь, так звали мастера, склонил перед троном колени, император сказал: «Тебе надлежит отлить самый большой колокол в моей империи. И помни, звуки его должны достигать границ нашего необъятного государства». И Чэнь принялся за работу. Он трудился, не зная сна и отдыха. Его дочь, 15-летняя красавица Сяо Лин, помогала отцу подбирать для колокола самое желтое золото, самое белое серебро и самое черное железо. Много дней и ночей кипел в раскаленной печи драгоценный металл. Но когда Чэнь отлил, наконец, колокол, все увидели на его поверхности глубокую трещину. Снова принялся Чэнь за работу. И снова день и ночь помогала ему трудолюбивая дочь. Но, видно, неудачи не хотели покидать дома старого мастера. Когда он во второй раз отлил свой колокол, на нем были уже две больших трещины. «Если неудача постигнет тебя в третий раз, — вскричал разгневанный император, — я отрублю тебе голову!» Снова старый Чэнь взялся на работу. Но не было уже в глазах его прежней радости, а в руках былой твердости. А всем известно, что тот, кому труд не приносит радости, никогда не сделает ничего хорошего. Глядя на отца, загрустила и красавица Сяо Лин. и ночью, когда все уснули, тайком побежала в горы к старому отшельнику. Плача, рассказала она мудрецу о своем горе, прося помощи и совета. Задумался старец, а потом сказал: «Голос колокола должен возвестить победу. Такой колокол нельзя отлить только из золота, серебра и железа. Этого недостаточно. Надо, чтобы с металлом смешалась кровь человека, готового отдать свою жизнь за родную землю». На следующее утро Сяо Лин, как всегда, была в мастерской своего отца. Она стояла у печи, смотрела на расплавленный металл, и грустные мысли заставляли сжиматься ее сердце от боли. Сяо Лин знала то, чего не знал ее отец. Колокол снова будет с трещиной, если никто не принесет себя в жертву. Значит, снова враги Китая будут уводить в рабство юношей и девушек, убивать стариков и детей, сжигать города и села. Нет, этого больше не будет. И не успел старый мастер понять, что случилось, как дочь его, прекрасная Сяо Лин, прыгнула в бурлящий металл. Святая кровь ее смешалась с расплавленным золотом, серебром и железом. Зарыдал несчастный отец, ведь Сяо Лин была его единственной дочерью, последним утешением на старости лет. Вскоре колокол был отлит. Он стал самым большим колоколом на земле, а на его блестящей поверхности не было ни единой трещины и ни одного изъяна. Весь Китай был восхищен мастерством старого Ченя, который по древнему обычаю первым ударил в свой колокол, и удивительный звук его наполнил сердца людей покоем. В этом проникновенном звуке Чень слышал голос любимой дочери, отдавшей свою жизнь за родную землю, которую любила больше себя. Шли годы. Прекрасный город Пекин был уже построен, и вдруг однажды на рассвете над ним зазвучал громкий набат. Это гудел колокол. Никто не ударял в него. Он сам предупреждал о надвигающейся опасности, и мощный голос колокола достигал границ Китая на севере и юге, западе и востоке. Сердца людей, услышавших этот голос, становились мужественными и отважными. Руки защитников тянулись к оружию. Подростки обретали храбрость зрелых мужчин, а мужчины — мудрость старцев. Когда враг под звуки священного набата ворвался в Китай, навстречу ему поднялся весь народ. И воины-китайцы не знали в бою ни усталости, ни страха, потому что они слышали гневные звуки набата, в котором звучал голос девушки Сяо Лин. Чужеземцы были разбиты. Тела их поросли жгучей крапивой, а имена стерлись из людской памяти. Вот такая история. Так было и так будет во все времена. В сердце народа всегда колоколом звучит голос тех, кто отдал свою жизнь за счастье родной.